Представители организаций трудящихся поклялись последовательно выполнить программные задачи из новогодней речи Ким Чен Ына. Митинги состоялись 9 января на Пхеньянском электропроводном заводе 326 и уезде Ынпа провинции Северной Хуанхэ при участии заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ли Ильхуана, соответствующих работников, представителей профсоюзных организаций и организаций тружеников сельского хозяйства. Выступавшие назвали новогоднюю речь Ким Чен Ына боевым знаменем, призывающим всех жителей страны на создание новых чудес и совершение подвигов в реализации решений 7-го съезда Трудовой партии Кореи с помощью мощи единства и сплоченности под лозунгом «Собственные крепкие силы превыше всего». Всем следует энергично бороться за выполнение программных задач из новогодней речи Ким Чен Ына, чтобы построить сильное социалистическое государство по зову 7-го съезда Трудовой партии Кореи, подчеркнули выступавшие.